Восьмое. Море внешне безжизненно, но оно полно чудовищной жизни, которую не дано постичь, пока не пойдешь на дно, что порой подтверждается сетью, тралом, либо пляской волн, отражающих как бы в вялом зеркале, творящиеся под одеялом. Находясь на поверхности, человек может быстро плыть, под водой, однако, он умеряет прыть, внезапно он хочет пить. Там, под водой, с пересохшей глоткой, жизнь представляется вдруг короткой. Под водой человек может быть лишь подводной лодкой. Изо рта вырываются пузыри, в глазах возникает эквивалент зари. В ушах раздается некий бесстрастный голос, считающий раз, два, три.